Глава 5. Очутившись дома, я подошел к камину в большой гостиной и посмотрел на часы, стоящие на каминной полке. Всего 7:30 утра, хотя было ощущение, что прошло больше суток. Ну что же, если не считать нескольких трупов, то можно уверенно сказать, вечер получился на удивление продуктивным. Гвейн или Эдуард быстро скрылся с глаз, едва я переступил порог родного дома. Вопрос в том, что с ним теперь делать, неожиданно вылез на первое место. Но одно я для себя решил. Мне не важно, нравится ему это или нет, но когда он пребывает в ипостаси волка, я его буду звать только собачьей кличкой. Тряхнув головой, я внезапно вспомнил, ради чего, собственно, выбирался в город. Проклиная неправильного оборотня, на чем свет стоит, и бросив сумку с драгоценностями на кресло, я побежал в кабинет отца. Схватив трубку телефона, по памяти набрал номер Романа. В ответ раздались короткие гудки, и мелодичный женский голос сообщил, что с абонентом нет соединения. Повторил набор номера, потом еще раз и еще. Сколько бы раз я ни пытался дозвониться до Гаранина, в ответ слышал только короткие гудки и женский голос. В конце концов, я опустил трубку и уставился в стену. В моем уставшем, вымотанном до предела от происходящего разуме, начали зарождаться весьма неприятные мысли. А вдруг с Ромой что-то случилось? Надо вернуться в то кафе. Может, он хотя бы записку оставил для меня, так и не дождавшись моего появления, а телефон мог просто отключить. Тряхнув головой, я побрел в ванную комнату, чтобы смыть уже, наконец, с себя кровь, грязь и чувство бесконечной усталости. Когда я выбрался из душа, завернутый в большое полотенце, то вернулся в гостиную. Гвейн так и не появился. Зато на журнальном столике стояла чашка с горячим кофе, тарелка со свежеприготовленным омлетом и пара бутербродов с сыром. До этого момента я не думал, что был голоден. Но тут желудок внес свои коррективы, напомнив громким урчанием, что его все таки нужно хоть иногда кормить. «Вчера вечером приходил ваш поверенный». В гостиную вошел Николай, наш дворецкий. «Не застав вас дома, он сообщил, что постарается вернуться сегодня вечером». «Удачи ему». Я сел в кресло, сделал глоток кофе и откинул голову на спинку, закрыв глаза. «Завтра нужно будет ехать в школу. Надеюсь, Слава не забудет про меня, иначе я просто не знаю, как буду туда добираться. Вероятно, мне в этом случае все же необходимо будет связаться с поверенным и уточнить про машину и водителя. Потому что наши водители, похоже, договор поехали заключать в Южную Африку. Или на худой конец выдерну из отпуска начальника гаража хотя бы на один день. Наверное, я задремал, потому что когда полотенце свалилось с моих плеч, я вскочил, непонимающе глядя по сторонам. Надо возвращаться в Тверь и найти Ромку». Уверенно проговорил я вслух. «На меня напали, когда время уже к 6 подходило. Нужно хотя бы убедиться, что с ним все в порядке. И да, мне все еще нужна одежда». Высказавшись, я снова побрел в сторону ванной комнаты. Подняв с пола грязные штаны, вытащил из кармана чудом уцелевшую чековую книжку и кредитки. Внезапно на меня накатила такая злость, какой я ни разу не ощущал. «В этом доме кто-нибудь когда-нибудь будет работать?» Заорал я в бешенстве, с отвращением глядя на окровавленную одежду. Передо мной материализовался Николай. Слуги семьи — это необычная нанятая на бирже труда прислуга. Их семьи служили семье еще со времен империи, клялись на крови, что никогда не предадут семью. И они, как и все их потомки, будут верой и правдой служить семье до полного исчезновения любой из сторон. Никто никогда не держал их силой, они всегда были вправе уйти. Но если бы кто-то высказал такое предложение, то оскорбил бы их до глубины души. Вот только это не означало, что они трудились каждую минуту как пчелки. Я прекрасно знаю, что любая горничная отдаст за меня жизнь, но даже не почешется, чтобы эту чертову одежду забрать и отдать прачкам. Такие потомственные слуги были во всех древних родах. С дворецким Демидовых я уже в свое время познакомился. И вспоминая дом Демидовых, мне начало казаться, что своих слуг мы по какой-то причине умудрились просто неприлично разбаловать. В родовом особняке Лео я ни одной пылинки нигде не видел, а тут же я и самих слуг лицезрел очень редко, хотя прекрасно знаю, что у меня их целых 11 человек трудится, не считая дворецкого. Если я еще хоть раз увижу хоть одну пылинку, или не дай прекраснейшее что-нибудь вроде вот этого, я ткнул пальцем в груду тряпья на полу, «можете сразу выметаться отсюда к чертовой бабушке, иначе я за себя не ручаюсь», — прошипел я, пристально глядя в глаза Николаю. Дворецкий перевел взгляд на тряпки и задумчиво кивнул. Пока он размышлял над моими словами, я вышел из ванной и с такой силой хлопнул дверью, что посыпалась штукатурка. Еще и ремонт хреново сделали козлы. Так и не одевшись, я сразу же направился в кабинет Саши. Все то время, что прошло со дня его смерти, я заходил сюда дважды и оба раза, чтобы позвонить Роману. Теперь же я прошел прямиком к столу и сел в удобное офисное кресло. Сидеть было некомфортно. Кожа не слишком подходящий материал для обнаженного тела. Пересилив неприятные ощущения, я закрыл глаза, прислушавшись к себе. «Лазарев прав. Пора отпустить тебя, папа». Резко распахнув глаза, я открыл первый ящик письменного стола и улыбнулся. Все-таки я знал отца как никто другой. Вытащил из ящика то, зачем я, собственно, сюда пришел. Дорогой кожаный портмоне. Открыл его. Из прозрачного окна бокового кармана на меня смотрел я сам. Я не помню, когда было сделано это фото. Наверное, Саша меня щелкнул, когда я читал книжку, валяясь прямо на земле в саду. Было видно, что на улице ветрено, потому что мои волосы были в беспорядке и частично падали на лицо. Я улыбался, и мое лицо выглядело немного капризным, как это часто бывает у любимых, и что греха таить избалованных детей. Рядом с моей фотографией была вставлена фотография мамы. Вырвав свою, я смял ее в кулаке. «Нет больше этого, Дмитрия». Словно Саша, уходя, забрал с собой мое детство. Больше в кошельке ничего не было, но это было и неважно. Я быстро рассовал по отделениям кредитки и чековую книжку, и только после этого выбрался из кресла и вышел из кабинета. Дойдя до своей комнаты, быстро оделся, не особо обращая внимания на то, что вообще надеваю. Какая разница, все равно выгляжу как пугало. Вернувшись в гостиную, наткнулся на Николая. По комнате бегала молодая девушка с тряпкой, оперативно вытирая пыль. Еще пару слуг я заметил в коридоре, когда шел сюда. Надо же, как засуетились. Как же им не хочется потерять это место. «Вызови мне такси», — бросил я Николаю. И дворецкий, коротко склонив голову, вышел из комнаты. На диване лежал Гвейн. По его виду сразу стало понятно, что ждет он здесь меня. Услышав, что я говорю, оборотень спрыгнул с дивана. Я же только покачал головой. «Ты остаешься здесь», — волк вскинулся было. Но, нарвавшись на мой бешеный взгляд, только вздохнул и снова запрыгнул на диван. «Хватит с меня приключений и долгих утомительных прогулок по проклятому полю. Мне надо Ромку найти, а то ты, похоже, забыл вчера вечером, ради чего эта прогулка затевалась». Сказав это, я прошел к секретеру, стоящему у стены. По-моему, мама здесь хранила наличные, их всегда было очень немного. «Так на черный день», как любил говорить Саша. Правда, если бы этот день и наступил, никаких изменений в отношении ко мне окружающих я бы вряд ли почувствовал. Может, оно стало бы чуть менее терпеливое, а то и откровенно враждебное, только и всего. Я открыл секретер и уставился на содержимое пустым взглядом, не замечая ничего вокруг. В голове крутилось только, что вряд ли в такси можно расплатиться кредиткой. Наличные были на месте. Не слишком много, но на дорогу до Твери должно хватить. Пара золотых, около 10 серебряных рублей да горсть медиков. Ссыпав все это богатство в карман джинсов, я сунул в другой карман бумажник и пошел ждать приезда такси за ворота поместья. Когда машина приехала, я сел в нее и задал вопрос таксисту. «Вы не знаете, где находится бакалейная лавка Вишневецкого?» «Знаю», — ответил он, посмотрев на меня в зеркало заднего вида. «Доставщик, поди». «Как вы угадали?» Я слабо улыбнулся. «Ну так из этого поместья редко такси вызывают. Здесь свой шикарный автопарк имеется». Пояснил он совершенно беззлобно, и машина тронулась. Я бездумно смотрел в окно. Мы ехали по полю, по которому я не далее, как вчера шел, держа на поводке Гвейна. Почему-то я не могу начать отождествлять моего Гвейна с Эдуардом Лазаревым, моим дальним предком, про которого книжки пишут. Я даже не сразу понял, что пустошь сменилась городской улицей. Время было раннее, поэтому Тверь только начала просыпаться. Как и все провинциальные города, она жила неспешно, что в данный момент меня полностью устраивало. Наверное, я задремал. Голос таксиста вывел меня из оцепенения, в которое погрузился мой разум. «Эй, парень, приехали. Вон лавка Вишневецкого». Я встрепенулся и посмотрел в окно, едва не рассмеявшись от осознания того, что с Вандой я мог встретиться гораздо раньше. Правда, смеяться сразу же расхотелось, потому что появилось сильное беспокойство за подругу. Бакалейный магазинчик располагался напротив кафе, где вчера на меня напали бандиты и оборотень с краденными камнями. Практически вся улица была оцеплена желтой лентой, а по периметру стояли патрульные, не пропускающие собравшихся зевак. Внутри огороженного участка сновали полицейские, сотрудники в штатском, парочку из которых я узнал. Они были из Государственной службы безопасности и проводили расследование в Дубках. Я пригляделся. Отсюда было хорошо видно, что окна лавки отца Ванды — как и окна кафе, выбиты, а фасады опалены. Дорога между зданиями была будто после бомбежки, вся в рытвинах. «Что здесь произошло?» — спросил я у терпеливо ожидающего таксиста. «Не знаю». Он пожал плечами, даже не повернувшись ко мне. «Вчера вечером разборки какие-то были. Говорят, две местные банды чего-то не поделили. Так что, едем куда-то еще?» «Нет, спасибо, сколько с меня?» — спросил я, увидев возле магазина Ванду. Она стояла, укутавшись в плед, и разговаривала с одним из представителей службы безопасности. 70 медиков». Таксист обнулил счетчик, пока я отсчитывал монеты, негромко ругаясь, потому что часть из них застряла в кармане, ставших слишком узкими джинсов. Пока я ковырялся, налетел ветер. Небо, только что бывшее чистым, стало почти черным. За огороженный периметр меня по понятным причинам не пропустили, и я окликнул подругу. Она повернулась в мою сторону и удивленно вскинула брови, после чего подбежала ко мне, отмахнувшись от следователя. «Дима, ты здесь какими судьбами?» Ванда подняла ленту и повисла у меня на шее, крепко обнимая. «Ты как? Я пыталась до тебя дозвониться, но не смогла. Сначала ты не подходил к телефону, а потом звонки не проходили». Я слегка ее отодвинул, разглядывая мелкие порезы на лице девушки. Что-то мне все это совершенно не нравится. «Могло быть и лучше. Что здесь произошло?» — тихо спросил я, отводя Ванду в сторону. «Не знаю. Я была наверху в своей комнате, когда началась какая-то заварушка», — шепотом ответила она. «Раздались выстрелы, крики, а потом будто взрыв произошел. Он какой-то странно тихий был, с яркой голубой вспышкой. Явно артефакт или боевое заклинание сработало, или вообще все вместе. Именно поэтому сотрудники СБ приехали, из столицы, между прочим. От взрывной волны все стекла повыбивало, вот меня немного зацепило». Слабо улыбнулась она, проводя рукой по слегка исцарапанному лбу. «Ты так и не ответил на мой вопрос, что ты здесь делаешь?» «Во сколько это произошло?» Я снова проигнорировал ее расспросы. Меня не покидало неприятное ощущение, что это как-то связано с моим вчерашним приключением. И оно усилилось, когда я перевел взгляд на огороженный участок, только сейчас разглядев пятна крови на асфальте. «Часов в 6. Отец как раз магазин закрыл. Дима, что происходит?» Ванда прижалась ко мне и шептала вообще на пределе слышимости. «Я в 6 должен был с Гараниным здесь встретиться, только по техническим причинам на встречу не успел». На этот раз я ей ответил. Сразу почему-то вспомнился отключенный телефон Романа. «Да что ты такое говоришь?» Ванда выдохнула и зажала рот рукой. «Говорят, что после взрыва трупы были и пострадавшие есть, те, кто сидел в кофейне. Ты же не думаешь, что...» «Не знаю. Может, он вообще не пришел». Поддавшись моменту, я тоже начал шептать. «Надо как-то узнать, что конкретно произошло и был ли здесь Роман во время заварухи». «Пойдем поговорим с хозяином кафе. Он рассказывает всем, кто хочет его слушать, что он видел, пока стрельба не началась». Иванда схватила меня за руку и уверенно потащила через заградительный периметр, одарив хмурым взглядом полицейских. Судя по всему, они начали понемногу сворачиваться, потому что мимо меня прошли знакомые следователи, лишь коротко поприветствовав, но даже не пытаясь как-то задержать. Мы зашли в кофейню. Стены местами были оплавлены, пол был покрыт мелкой стеклянной крошкой от разбитого окна. Пена и вода растекалась по полу огромными лужами. Видимо, здесь тушили начинающийся пожар. «Глеб Максимович!» — крикнула Ванда и сразу же подошла к немолодому мужчине, стоящему посреди зала. Мужчина осматривал разрушение с грустно обреченным видом, потирая при этом лоб. «Вандочка, у тебя все хорошо? Вам, говорят, тоже досталось?» Он отвлекся от своего занятия и сфокусировал на нас немного расфокусированный взгляд. «Не так сильно, как вам. Говорят, взрыв был направлен в вашу сторону», — тихо ответила Ванда. «Глеб Максимович», — я подошел к мужчине, протягивая руку для приветствия. Он ее пожал, удивленно меня рассматривая. Наверное, пытался вспомнить, кто я такой и откуда я его знаю. «Скажите, пожалуйста, вы вчера, перед тем, как все это произошло, не видели молодого человека лет 18 на вид? Черные волосы, светлые глаза, обычного телосложения. Мы должны были у вас встретиться, но немного разминулись, и теперь я не могу с ним связаться». «Хм...» — Глеб Максимович задумался. «Он с тобой в школе магии учится?» Он посмотрел на Ванду. «Я просто браслет ученический у него на руке увидел». «Да?» — кивнула девушка. «Рост у него какой?» Владелец кафе о чем-то сосредоточенно думал. 1,83 м, — сразу же ответила Ванда, напряженно закусив губу. Я подозрительно на нее покосился. «И откуда такая точность? Она Ромку сантиметровой лентой, что ли, измеряла?» «Видел», — уверенно кивнул Глеб Максимович. «Я не знаю, что произошло на самом деле. Могу рассказать только то, что видел. Как раз дверь входную закрывал. Мне до этого какой-то шум подозрительный послышался на крыльце. Вот сходил проверить, называется». Он покачал головой. «К моей кофейне как раз подбежал этот молодой человек. Одновременно подъехали две машины. Они ехали с двух сторон, перекрыв ему дорогу. На одной прикатили местные, постоянно здесь ошиваются. Все район наш под себя подмять хотят. А вот вторая со столичными номерами представительского класса. Из нее и вышли несколько мужчин. Суровые такие, в дорогих костюмах. Но потом какая-то неразбериха началась. Местные в перепалку с приезжими вступили, что-то у них требовали. А парнишка ваш между двух огней оказался. Я решил уйти, чтобы лишним свидетелем не становиться, да ему рукой махнул, чтобы забегал внутрь, но он только головой покачал. И все время осматривался, словно потерял кого-то». «Рома», — тихо простонала Ванда, вцепившись мне в руку. «Но отношение Ванды к Гаранину мне прекрасно известно, поэтому ее реакция меня совершенно не удивила. Но складывалось впечатление, что Рома видел, как меня вместе с Гвейном куда-то утаскивали. Первая машина, понятно, это остальная часть той банды, а вот столичная... бред какой-то. Даже те дядьки, которых я в памяти пухлого отморозка видел, совершенно не были похожи на представительных мужчин. Может, тот вор что-то ценнее побрякушек из ювелирного уволок». «О чем они говорили, я больше не слышал. Словно заглушающее заклятие применили», — продолжил Глеб Максимович. «Но вот когда стрельба началась, эту заглушку кто-то пробил. Благо, все мои посетители попрятаться успели, как только первые звуки выстрелов услышали. Я видел вспышки, явно маги среди приезжих были. Это явно не ваш парнишка чудил. Ученик с браслетом на такое не способен, это точно. Сам маг, знаю, о чем говорю». Он замолчал, снова что-то обдумывая. «Дальше-то что произошло?» — поторопил я его. «Дальше хлопок раздался, и почти сразу взрыв. Не сильный такой. Судя по тому, что на улице творилось, нас кто-то мощным щитом закрыл от него. Так, только стекла повыбивало, да пара искр в зал попала, шторы загорелись. Я полицейских вызвал сразу же, как разборки начались, но сами понимаете», — развел он руками. «Когда на улицу выглянул, там все в кровище было, тела лежали. А машина, которая столичная, скрылась. Так что не знаю, что с вашим другом стало. Может, зацепило его, может, в той машине увезли, но убежать он точно не успел бы». «Спасибо большое», — тихо поблагодарила его Ванда и повернулась ко мне. «Что будем делать?» «Не знаю», — честно ответил я. «Отцу Ромкиному я точно звонить не стану, у нас с ним не слишком хорошие отношения». «А вы в больничку позвоните, может, узнаете чего», — посоветовал хозяин кофейни. «Да по моргам, пострадавших там много было, а живым я вашего друга не видел». «Пошли ко мне», — Ванда кивнула мне на выход. Ее здорово передернуло, когда Глеб Максимович морги упомянул. «Идея, в общем-то, хорошая. Может, это и не он был?» — тихо добавила она, первой выходя на улицу.